Глава 11. Учение и лечение. Погода испортилась в конец. Даже ворон переставлял копыта с неохотой и осуждающе поглядывал на меня, мол, хозяин, в такую погоду надо дома сидеть, а не в грязюке ползать. А что я? Время поджимает. А в том, что погода решила отыграться на нас, я не виноват. Ведь скоро осень, и все время не может быть хорошей погоды. Тут же, правда, складывается такое ощущение, что на нас сами боги ополчились. Еще утром было довольно терпимо. Небо хоть и затягивали низкие облака, но такой распутицы не предвиделось. Только мы миновали переправу у поместья, как зарядил дождь, к которому присоединился порывистый и холодный ветер. Ветер кружил и швырял в лицо ледяные капли, от которых спрятаться было невозможно. И дождь какой-то неправильный. То припустит, то еле моросит. За 10 минут мы вымокли до ниточки, и я всерьез опасался, что от такого путешествия Анлуса подхватит простуду. «Рен, давай поклажу с едой выкинем», — предложила сестра. «А чем питаться будем?» — спросил я. «Можно немного и поголодать», — фыркнула та. «К тому же еда вся промокла и через мешки выходит наружу. Думаю, ты такую кашу есть все равно откажешься». «Откажусь», — подтвердил я. Разговаривать не очень-то позволяли дорожные погодные условия. А поговорить хотелось. Мы, конечно, совсем уже определились, но мысли так и крутились вокруг кувшина восстановления. «Может, с Круном поболтать?» «Нет, он сейчас пытается восстановиться. Слишком большой запас сил израсходовал. Ведь после того, как я перелистал от руки написанную книгу, Крун молчал несколько минут, а потом сказал: «Рен, тут поверхностно описан процесс работы сосуда восстановления». «Мы сможем им воспользоваться?» – задала вопрос Анлуса. Крун как будто не слышал, молчал. «Крун, ты где?» – позвал я. «Тут я», – хмыкнул артефакт. «Куда мне деться-то?» «Так что насчет вопроса Анлусы?» – спросил я. «Давай я опишу то, что вычитал, а ты уж потом и решишь», – предложил советник. Я кивнул, а он продолжил. «Начну с того, что эта книга написана обычным лекарем истинным. Это как бы его заметки. Нам повезло, что он только вступил на путь лекарства и подробно описал знакомство с сосудом восстановления. Как звали этого истинного мага, я не знаю. Он не оставил о себе никаких данных, но чувство его можно ощутить и сейчас, почерпнув из написанного. Мне кажется, что это был молодой человек. Что там про кувшин-то?» Не выдержал я. «Успеем узнать», — одернула меня Анлуса. «Крун, рассказывай про все». «Да там ничего такого». Вдруг изменил стиль повествования артефакт. «Описывает свои ощущения от войны, травм, боли. Короче, свои взгляды на ситуацию. Самое главное, сосудов таких было немного, где-то с десяток. Лекарю сосуд доверил его учитель». Маг-настоятель, после того, как был вызван в другую лекарскую обитель. «Значит, такие поселения были еще?» – удивился я. «Вероятно. Но из текста невозможно понять, где они могли находиться и сколько их было вообще», – ответил Крыум. «Рен, ты же говорил, что эту книгу нашел в кабинете рядом с кувшином. Как же она там могла оказаться? Кабинет-то явно принадлежал высокопоставленному магу-лекарю». Удивленно посмотрела на меня Анлуса. «Спешишь», – недовольно проворчал Краун. «Через какое-то время хозяин этих записей стал главой лекарского поселения истинных. Многие лекарские поселения были уничтожены. Пропал и бывший его наставник. В итоге оказалось, что ученик бывшего наставника лучше всех подготовлен к управлению поселением. Хотя он и не считал себя главным, но по сути им являлся. Он стал принимать пострадавших в войне и направлять их на лечение. Принимал он их очень интересно. Рен, страниц 10 назад перелистни». Пока я перелистывал страницы, Краун молчал. «И чего молчит-то? Мог бы и говорить», — подумалось мне тогда. Позже он мне объяснил, что не хотел, чтобы Анлуса слышала важные сведения. Информация действительно была ценной. Оказывается, глава поселения истинных пытался предусмотреть действия на случай возможной атаки. Он организовал целый пропускной пункт в поселении, установив там огромное количество ловушек. На пропускном пункте встречали нуждающихся в излечении истинных. Там они сдавали свое имущество вплоть до нательных амулетов. Им выдавался стандартный для пациента комплект белья, и только после этого принимались за лечение. Естественно, поселив вначале в том или ином комплексе. Комплексы, а их насчитывалось 10, были огорожены охранными столбами-башнями. Пройти из одного в другой мог только принадлежащий к поселку маг. Вот вопрос-то. Стал ли я для лекарского поселения своим магом? Кроун в этом очень сомневался. Для конкретного комплекса должен был стать, а вот для остальных... Хоть и были охранные столбы связаны друг с другом, но все остальное разрушено, и шансы на беспрепятственное прохождение в уцелевшие комплексы составляли 50 на 50. Такой процент меня не устраивал. Если захочу порыскать в оставшихся целыми домах, то надо будет исключить сторожевые столбы. Как это сделать, пока непонятно. Но куш может быть огромным. Крон подчеркнул, что у раненых магов отбирали все. А это значит, что эти вещи должны храниться где-то на территории поселения. Там ведь и артефактов должно быть много. Мне бы очень пригодились. Да и казна поселка где-то должна храниться. Я допускаю, что ее могли разграбить или унести с собой уцелевшие в той бойне. Ну а вдруг? А камней-накопителей большой емкости осталось очень мало. Но ведь именно ими расплачивались между собой истинные. Так что наведаться в лекарские поселения, ох, как хочется. Надо только подготовиться получше и хоть какие-то знания получить. А то что это такое? Руны истинных, и те читать не могу. Да, читать надо учиться. А когда? Время-то где взять? Вот разберусь чуток с делами, отца Геннера вылечим, проблемы Кин улажу, и можно будет заняться обучением. Лавка, правда, опять без хозяина останется. Хотя, почему без хозяина? Пусть Анлуса там командует. Пока. Что-то я отвлекся. А сосуд восстановления довольно сложный артефакт. Когда я отлистал страницы, Крыун стал озвучивать записи. Сосуд восстановления – уникальный артефакт, который позволяет восстановить силы и здоровье любого мага или иного живого организма. Он создан... «Это неинтересно, пропускаем». «Почему неинтересно?» – возмутился я. «Может, и мы что-либо подобное создадим?» «Ага, как же!» – саркастически хмыкнул артефакт. «Хотя ладно, озвучу. Берется 10 чистых без примеси металлов. Вы сможете взять 10 чистых металлов без примесей?» Ответа он не дождался и продолжил. «Металлы должны быть в абсолютно равных количествах. Они насыщаются потоками лечебной магии. Как интересно это сделать? Я, например, не знаю. Молчите? Продолжаю. Значит, насытили металлы магии, соединяете их вместе, обязательно оставляя свободный выход для лечебных потоков. Это, видимо, имеется в виду горло кувшина. Потом насаждаете внутри магическую лечебную структуру в виде источника целительства. Кстати, как создается этот источник, тут не описано. Ага. Создали источник, обязательно привязывайте его к стенкам лечебного сосуда. Для этого наносятся специальные руны в строгой последовательности. Каждая руна должна быть пропитана магией и связана с источником. Итак, сосуд диагностики готов. «Какой сосуд?» – разом спросили мы с сестрой. «Не понял?» – удивленно произнес Крыун. «Так». «Ага, это был первый этап. На втором этапе создания сосуда восстановления наносятся целительские руны, которые должны располагаться на определенных металлах и связываются с источником. Весь сосуд наполняется магической энергией, после чего он готов для диагностики заболевания, восстановления и излечения». «Да, такого нам не повторить», – сокрушенно покачал я головой. «Да что там говорить, из озвученного Крыуном мне вообще ничего не сделать. Может, только смогу напитать магией, а так ничего». «А как он действует-то?» – задала вопрос Анлуса. «Вы бы лучше спросили, сколько он требует магии для нормального функционирования», – буркнул Крыун. «И сколько?» – спросил я, подозревая, что ответ нам не понравится. «Для первичного создания...» «Так, это нам не надо, а вот...» для готовности сосуда восстановления необходим поток магии, сопоставимый с... Как бы вам объяснить, что значит 10 в 15 мага сил? Ну, например, древний истинный маг должен был заряжать сосуд в течение дня, отдав все свои силы и всю накопительную энергию. «А я за сколько смогу зарядить?» – уточнил я. «Ты? Ну, за месяц, может, и справишься», – задумчиво ответил Крыун. «Крыун, а ты его сможешь зарядить?» – спросила сестра. «Смогу», – не очень уверенно ответил артефакт. «Если он будет в круге управления, то дня за два, может, меньше, но на это могут уйти практически все мои силы». «А работает-то он как?» – спросил я. «Сосуд ставится рядом с больным. Маг-целитель активирует диагностическую руну. Из отверстия сосуда выходит поток диагностической магии. Целитель должен направлять ее на больного. Поток окутывает больного, в потоке проявляются указания на поврежденные места и очаги болезни исследуемого. Активируется руна целительства. Из сосуда выходит поток целительной магии, который накладывается на диагностический. Энергетические потоки смешиваются. Тут целитель должен быть внимателен и направлять полученную энергетическую смесь только на поврежденные места». «Почему?» – удивился я. «Было бы легче просто направить весь поток в больного. Он бы сразу и вылечился». «Подозреваю, что для этого нужно очень много энергии, которой в одном сосуде недостаточно». Задумчиво барабаня по столу пальцами, сказала Анлуса. «Верно», – подтвердил ее догадку артефакт. «Один сосуд восстановления за один сеанс не в состоянии вылечить более 10% составляющей живого существа. И неважно, какой вес и размер имеет существо. В случае лечения здорового, не подверженного поражению органа, энергетический поток сосуда восстановления расходуется с той же скоростью». «А если 10 сосудов использовать?» – задал вопрос я. «Тогда можно, если не жалко разбрасываться магическими потоками», – ответил Крыун. «А как направлять поток на поврежденный орган?» – задумчиво спросила Анлуса. «Ведь он находится, как правило, внутри тела. Другими словами, должен миновать неповрежденные участки организма, такие как кожа, сосуды». «Не знаю. Целитель определяет поврежденный орган и поток энергии направляет только в нужное место. Следующим этапом активируется поток восстановления. Тут попроще. Активируются определенные руны на сосуде, соответствующие нужному органу, и поток вливают в больного. Все повреждения больного восстанавливаются на момент первоначального расцвета органа. В итоге орган больного восстанавливается полностью. С помощью данного артефакта возможно провести полное восстановление не только внутренних органов, но и функции мозга, ауры и магического потенциала». «Но получается, что артефакты омоложения людей проще», – изумился я. «Не уверен. Возможно, там слишком ограниченное действие», – задумчиво ответил Крыун. «Рен, ты не понимаешь», – воскликнула Анлуса. «Это действительно уникальный сосуд. Он может восстанавливать не только внешнюю оболочку в момент максимального расцвета организма. Сосуд правит ауру. Он же позволяет жить неопределенное количество времени. Артефакты омоложения имеют ограничения по количеству использования. Мозг человека не поддается им, он стареет, а потом...» Анлуса не закончила, но и так становилось понятно, что человек в конце концов сходит с ума. «Допустим, не стал я спорить, но как нам его использовать? Я могу направлять потоки, смогу активировать руны, наверное, но уж точно не пойму, какой орган нуждается в лечении. Да и ведь надо знать, какие руны использовать». «Про руны тут сказано», – задумчиво ответил Крыун. «Они в основном для восстановления. Активация простая, ты легко запомнишь. Анлуса же должна будет запомнить руны, отвечающие за тот или иной орган. Она тебе подскажет, какой активировать в тот или иной момент времени. Также она и диагностировать поврежденный орган будет». «А если больных органов больше, чем может восстановить сосуд?» Прищурив глаз, спросила Анлуса, которую очень заинтересовала полученная информация. В ней говорил лекарь, и я не мог ее осуждать. У каждого свой профессиональный интерес в любимом деле. Сосуд выберет и покажет все поврежденные органы. А вот какие лечить в первую очередь должен решать лекарь, ответил Крыун. Некоторое время мы молчали. Каждый думал о своем, потом Крыун спросил. «Ну что, будем заниматься сосудом восстановления? Я смогу вас обучить им управлять, но боюсь, что друг без друга вы не справитесь». «Рен», – посмотрела на меня сестра, как бы предлагая выбрать ответ. «А может, она хотела меня просто попросить?» Я лишь согласно кивнул. А вот потом началось обучение. Мне-то было легко. Пришлось запомнить всего 11 рун для активации. Хотя странно, почему не 10? На этот вопрос ответа не было, и я решил его не искать. А вот Анлусе пришлось тяжко. Рун, отвечающих за тот или иной орган, было много. Да еще в различных комбинациях, доходящих до 4 рун в определенной последовательности. Я вывалился из созданной Круном комнаты через 3 часа после начала обучения. Это я специально уточнил у древнего артефакта. А вот Анлусе было не сладко. Сестра буквально упала к моим ногам через сутки обучения. Меня Крыун предварительно предупредил, чтобы я смог подстраховать сестру от падения. Мне пришлось перетаскивать ее в комнату на руках. Ее тело так затекло, что она не могла идти. Крыуна такое обстоятельство сильно смутило. Древний артефакт просто не подумал, что человеческий организм может себя так повести. Еще почти 2 суток Крыун заряжал сосуд восстановления. Анлуса отлеживалась, а я аккуратно обследовал территорию поместья. За 2 суток я обошел не больше 10-й части. Слишком опасался различных ловушек. А они были. Хоть и не на каждом углу, но встречались часто. Если магические ловушки на меня не действовали, то веерный арбалет, настроенный на существо, которое ступит на определенный участок, мог причинить много неприятностей. Да и 10-метровая яма с кольями не вдохновляла. Но за долгое время бездействия натянутая невидимая веревка от арбалета окаменела. Да и была опутана поросшими деревьями, так что сработать не могла. Края волчьей ямы обвалились от времени, а искусственный завал из камней так спрессовался, что почти превратился в обычную горку. Однако ловушки все же оставались и могли быть действующими. Поэтому по территории я передвигался очень медленно. Тем не менее, выскочивший из-под земли каменный кол оставил на моей руке длинный порез. Если бы я не поскользнулся, наступив на подвижный камень, то мог бы и не отделаться так легко. В итоге все прошло на удивление гладко. Через 3 суток с начала обучения мы покинули поместье. Крыун предупредил, что связываться с ним в ближайшую 2 недели смысла нет. Он не сможет ответить, будет восстанавливаться. Оставалось решить, станем ли мы по приезде в Лиин пытаться лечить отца Геннера? Или повременим, чтобы иметь возможность консультироваться с Крыуном? Вроде бы все неплохо, но погода... Я поежился, хорошо хоть что город должен уже показаться вскоре. Огляделся. Действительно, вокруг местность, которая была уже знакома, скоро и город. Как я не всматривался в окружающий нас дождь, Лиин я пропустил. Его первым разглядела Анлуса. «Рен, мы приехали! Лиин!» – воскликнула Анлуса. «Мы ведь сначала переоденемся и только потом пойдем к отцу Геннера». «Честно говоря, я думал, что лечением мы займемся никак не сегодня, а может и не завтра. Надо же восстановиться». Но, глядя в озабоченное лицо Анлусы, которая пообещала больному помощь, я лишь согласно кивнул, тяжело вздохнув про себя. Когда мы въехали на территорию нашей лавки и спешились, то оказались в объятиях Мяава. Пес первым делом обнял свою хозяйку, при этом повалив ее в лужу и радостно повизгивая принялся облизывать. Глядя на барахтающуюся в грязи сестру, я засмеялся. Картина была шикарная. Смеялся я недолго. Пес от радости встречи с хозяйкой просто ополоумил. Он стал носиться по двору, как угорелый, и следующую порцию ласки решил выдать мне. Его намерения я расшифровал слишком поздно. Мяв резко изменил траекторию бега, прыжок, и я сижу в такой же луже и ощущаю собачий язык на своем лице. Ворону не понравилось, что его хозяина облизывает какой-то пес. Конь боднул головой мява, тот изловчился и в падении лизнул опешившего ворона. Конь недовольно каркнул, но меня лизнуть не забыл. Видок у меня был, наверное, ужасен. Еще бы, весь перемазан. Даже в волосах глина. Встав из грязи и отряхиваясь, я увидел веселившихся Гуннара и Кин. Они стояли у двери и, согнувшись, держались за животы. Весело им, видите ли. Вот бы их в луже искупать. «И что мы веселимся?» – недовольно пробурчал я. «Ой, не могу!» – улыбаясь, ответил Гуннар. «Ты бы со стороны на себя с сестрой посмотрел». Кин вообще ничего не ответила, она и слова вымолвить не могла, просто заходилась от смеха. Анлуса тем временем пыталась вразумить Мява, который вознамерился еще разок окунуть свою хозяйку в лужу. Сестра справилась, но ей пришлось обнять и погладить своего питомца. «Рен, нам надо не только переодеться, но и вымыться», – резюмировала Анлуса после такой теплой встречи. «Согласен», – кивнул я и прошел мимо всхлипывающей от смеха Кин. В доме мы не задержались, да и поговорить толком не успели ни с Гуннаром, ни с Кин. Только я смыл с себя грязь и переоделся, как объявился Геннер. Глава ночников, поздоровавшись, застыл с вопросом в глазах. В его взгляде было столько мольбы и боли, что Анлуса не выдержала первой. «Мы попробуем. Гарантировать ничего нельзя, но...» «Значит, есть надежда?» — воскликнул Геннер. «Надежда есть всегда», — пробормотал я, глядя на накрывающую стол Кин. Идти куда-то и что-то делать не хотелось совершенно. Урчание в желудке это подтверждало лучше всяких слов. Но Анлуса деловито собиралась, и я, сглотнув слюну, последовал за сестрой. По дороге к дому графа Портриса Геннер ужасно нервничал. Пришлось его немного успокоить. «Наша поездка прошла успешно», — отвечал я. «Возможно, мы сумеем победить болезнь твоего отца», — подхватила Анлуса. «Вам удалось узнать, как работает артефакт?» — спросил Геннер. «Узнали, узнали», — задумавшись о дальнейших действиях, ответил я. Меня больше волновал вопрос о том, что будет делать Геннер после нашего лечения. Вернее, как он себя поведет. Ведь может повернуться все по-разному. Результат лечения в таком состоянии непредсказуем. Да и давно граф болеет. Но даже если все и пройдет хорошо, то что дальше? Глава ночной гильдии сдержит слово и отдаст артефакт Анлусе. Есть, правда, не очень приятные новости. Артефакт сейчас заряжен, но после лечения он наверняка пустеет и зарядить его будет очень сложно. Подбирая слова, решил уточнить я. «Да это не важно», – махнул рукой Геннер, а потом посмотрел на Анлусу. «Главное, отца на ноги поднять, да и потом он хитро прищурился. Кувшин-то не мне принадлежит. Вот пусть у хозяйки голова и болит». «При лечении произойти может все, что угодно», – нахмурившись, сказала Анлуса и взглянула на Геннера. «Сам понимаешь, слишком давно он болеет». «Это очень опасно», – глядя в глаза Анлусе, уточнил Геннер. «Надеюсь, что нет, просто риск есть всегда», – пожала плечами девушка. «Верно, риск есть всегда», – ответил ей Геннер. «Я знаю, что с отцом может всякое случиться в любой момент, поэтому…» Он махнул рукой, отвернулся и тихим голосом закончил. «Я готов ко всему, но ни одного из лекарей никогда не обвинял и не обвиню». Точки расставлены. Я облегченно вздохнул. Осталось дело за малым. Осталось-то самое главное – помочь человеку. Сумеем ли? Граф встретил нас на своих ногах и в здравом рассудке. Меня даже узнал и очень заинтересовался Анлусой. После традиционных раскланиваний он спросил. «Геннер, сын мой, неужели?» Граф держал в руке ладошку покрасневшей Анлусы. Меня забавляла эта ситуация – тем более, что сестра относилась к главе ночников, мягко говоря, не очень лояльно. Да и интересно было видеть смущенного Геннера. Уж и не знаю, как я в голос не засмеялся. «Отец, она лекарь, и у нас наконец-то есть надежда», — ответил Геннер. «Да?» Граф поднял брови в изумлении, потом отмахнулся. «Моя жизнь, если ее можно так назвать, подходит к закату. Да и существовать в таком половинчатом состоянии уже выше моих сил. Пообещай мне, что если с лечением ничего не выйдет, то ты найдешь способ освободить меня. Конечно, напоследок мне хочется повидаться с внуком или с внучкой, но, боюсь, сил мне не хватит». «Отец!» — сглотнув ком в горле, воскликнул Геннер. «Давайте мы все вернемся к этому разговору после лечения. Надеюсь, оно будет успешным», — сказала Анлуса и вытащила из мешка кувшин восстановления. «Хорошо», — кивнул головой граф. «Надеюсь, ты меня вылечишь, и мы поговорим о внуках». «Да, графу палец в рот не клади». Сестра стрельнула в его сторону глазами, но ничего не ответила. Молча поставила рядом с кроватью кувшин, а потом достала какую-то свою склянку, после чего протянула ее отцу Геннера. «Это сонное зелье. Выпив его, вы проспите пару часов, а мы в это время займемся лечением». Граф молча взял склянку, покрутил ее в руках, выпил, а потом вопросительно посмотрел на Анлусу. Та молча кивнула на кровать, и он без разговоров встал и проследовал на ложе. В комнате воцарилась тишина. Слышно было лишь спокойное дыхание графа и нервные выдохи нашей троицы. Мы все ужасно переживали. Не могу даже сказать, кто больше, может, Геннер, а может, я или сестра. Граф тем временем сладко зевнул и через минуту уснул. «Рен, активируй сосуд восстановления», — воскликнула Анлуса. Я чуть поежился, но сделал шаг вперед и посмотрел на кувшин в магическом свете. «Мне ведь нужен еще и небольшой поток магии, чтобы насытить необходимые руны». В комнате было несколько магических потоков, слабеньких, но мне больше и не надо. «Анлуса, ты смотришь в магическом свете?» — обратился я к сестре. «Да», — коротко ответила та. «Активирую», — произнес я и направил поток магии на одну руну, потом на вторую, третью и четвертую. Последовательность я запомнил хорошо и ошибиться не мог. Тем не менее, моя спина вспотела, когда с минуту ничего не происходило. Но вот руны мигнули зеленым светом. Я поспешно активировал диагностическую руну, и из горла сосуда полился поток магии. Такого потока я никогда не встречал. Он явно не принадлежал природной магии. Хотя он и не мог ей принадлежать. Тем не менее, ожидая увидеть нечто подобное, к такому я готов все же не был. Поток магии представлял собой нечто подобное маленькому полупрозрачному облачку. Размер его облачка составлял 2 метра в длину и 50 сантиметров в ширину. «Рен, на графа!» – прервала мои размышления Анлуса. «Вот черт! Что-то я увлекся разглядыванием этого диагностического потока, но ведь интересно же!» «Так, что там Крыун говорил?» «Ага, направить поток на больного. Не проблема. Направлять потоки в нужное место после наращивания магической стены своего советника я мог чуть ли не с закрытыми глазами. Готово!» Облако в виде сферы окутало Партриса. Вот по поверхности сферы пробежали искры, и стал виден контур его тела, на котором отчетливо проступали темные пятна. «Видишь?» — указал я рукой в сторону графа, обращаясь к сестре. «Не мешай!» Нахмурив лоб, ответила Анлуса, пристально рассматривая больного. Геннер переводил взгляд с меня на Анлусу, но предусмотрительно помалкивал, понимая, что сейчас решается судьба лечения. Моя сестра тем временем подошла к сфере вплотную, внимательно рассматривая каждый очаг болезни. «Организм поражен весь», — наконец изрекла Анлуса. «Больше всего этой дряни в мозге. Боюсь, что полностью восстановиться графу будет трудно». «Может, эта гадость разносится из мозга?» – предположил я. «Ведь самое большое пятно указывает на голову». «Рен, у графа заражена не только голова». Скрестив пальцы так, что те побелели, сказала сестра. «Мне надо подумать». «А сколько есть времени?» – спросил я, намекая, что думать надо быстро. «Ведь диагностика не может длиться вечно». «Час есть, но мне столько не надо», — подняв руку, призывая к тишине, ответила Анлуса. В комнате воцарилась тишина. Самым громким звуком было биение стекло бабочки, которая пыталась вырваться на волю. Анлуса же запустила руку в волосы и вдруг принялась что-то бормотать себе под нос. Все, что я расслышал, были слова «яд», «мозг», «легкие» и «старость». Вот сестра встрепенулась и стала пристально рассматривать руны на кувшине. «Рен, активируй поток целительства!» Не глядя на меня, прошептала Анлуса, и ее шепот показался громом среди ясного неба. Я вздрогнул, но ни слова не говоря, активировал 7 нужных рун. Из кувшина вышло еще одно облачко магии. Вернее, даже шар. Небольшой, можно сказать, с клубок пряжи. Диаметром около 20 сантиметров. Он на мгновение завис над диагностическим облаком, а потом резко упал в него, разбившись мелкими искрами. Теперь графа окутывала полупрозрачная белесая сфера, без каких-либо вкраплений. «Рен, смотри сюда!» – сестра указала мне на символ на кувшине. «Активируй этот, потом этот, затем...» В общей сложности я подряд активировал 9 рун. 9! При том, что точно помнил, максимальную комбинацию Крыун называл из 4. Но спорить с сестрой не стал, как и уточнять. В конце концов, каждый должен заниматься своим делом и доверять партнеру. Я выступал в качестве инструмента или рук целительницы. Анлуса в данной ситуации была мозгом. «Теперь активируй руну выхода», — сказала сестра, чем ввергла меня в замешательство. «Какую руну?» — воскликнул я. «Крыун мне ничего о ней не говорил». Произнеся последнюю фразу, я прикусил язык. «Геннер-то в комнате!» и внимательно следит за всеми нашими действиями. Как ему потом объяснять мои слова? Вот эту. Сестра указала руну на кувшине восстановления. Активировав руну, я увидел, что из горла кувшина полился тоненький зеленоватый магический поток, устремившийся в сферу, которая приобрела зеленоватый оттенок, а потом из нее уже 3 потока стали вливаться в графа. Потоки вливались в голову, грудь и ноги. В ноги-то зачем? На них, насколько помню, не было ни одного очага. Надо будет уточнить у сестры, интересно же. А граф тем временем продолжал спать. Анлуса по-прежнему нервно всматривалась в спящего Партриса. Через 5 минут из тех мест, куда вливались потоки восстановления, произошел выброс магической энергии в виде сгустков. Такого я никогда не видел и не ожидал увидеть. Из головы, груди и ног графа выплеснулись темные сгустки энергии. Они кляксами повисли в воздухе, а потом втянулись в кувшин восстановления. Из груди Анлусы вырвался вздох облегчения. Граф же перевернулся на бок, почмокал губами и засопел. Моя сестра тем временем опустилась на пол и, смахнув со лба капли пота, произнесла: «Что-то меня ноги не держат». У Анлуса мы с Геннером оказались одновременно, чуть не столкнувшись лбами. Сестра тихонько хихикнула. «Со мной все в порядке, просто сильно перенапряглась. Все же магическим зрением так долго я никогда не смотрела». «Черт!» – хлопнул я себя по лбу. «Ну я и болван! Ты же себя полностью опустошила!» «Рен, ты о чем?» – взволнованно спросил Геннер. Анлуса только недавно стала пользоваться магическим зрением в полном объеме. Она, можно сказать, новичок в этом деле, вот силы свои и не рассчитала. Попытался объяснить я главе ночников. «Рен, все я рассчитала», — отмахнулась от меня сестра. «Немного посижу, сил наберусь, а потом буду бегать». «Угу, до первого столба. Тебе пару дней отлежаться да отъесться надо. Вот тогда сможешь на небольшие расстояния передвигаться», — ответил я, прикидывая в уме, как бы транспортировать сестру домой. Дело в том, что если организм человека, владеющего магией, полностью опустошает свои энергетические потоки, то он становится настолько слабым, что даже кости иногда не выдерживают нагрузки собственного веса и ломаются. «Как лечение-то прошло?» – нервным голосом спросил Геннер. «Да, что с графом-то?» – спросил я. «Надеюсь, все в порядке», – устало ответила сестра. «В его организме был яд. Теперь его там нет». «Чудесно!» – воскликнул Геннер. Глава ночной гильдии принялся нас благодарить и чуть ли не клясться вечной любви и дружбе. Казалось, он сам немного потерял рассудок от радости, но в его голосе не слышалось фальши или неискренности. Честно говоря, я никак не ожидал от этого человека таких слов, но скрывать не буду, было очень приятно. Геннер буквально умолял Анлусу остаться в доме отца, чтобы она набралась сил, Да и другие аргументы у него были. «За тобой тут будут ухаживать, как за королевой. Любое желание исполнят. Да и ты за отцом приглядишь. Ему ведь может потребоваться помощь целителя, а никого, кроме тебя, допускать к нему я не собираюсь». Если при первых словах Геннера сестра скривилась, как от кислого помидора, то завершающая фраза заставила ее задуматься. В итоге она осталась. Немного поспорила, но... В комнату, которую ей организовали рядом с комнатой графа, ее собственноручно перенес и уложил на постель Геннер, сказав, что такую драгоценную ношу доверить никому не сможет. Фраза прозвучала настолько двусмысленно, что я закашлялся, а Анлуса покраснела, как маков цвет. «Да, сил у нее нет таких», — решил я про себя, ведь раньше она могла контролировать эмоции, а сейчас... Но смущенная сестра была недолго. Как только ее голова коснулась подушки, Анлуса заснула, мило подложив под щечку кулачок. «Рен, ты бы не помог сестре устроиться более удобно», — сказал мне Геннер, указывая на одежду. «Я пока к отцу загляну. Не верится, что его болезнь побеждена». «Ага, раздень такую. Мне жизнь дорога», — усмехнулся я, но сапожки с сестры снял и чуть ослабил шнуровку на платье. Геннер в это время проведывал отца и моих слов не слышал. Укрыв Анлусу одеялом, я вышел из комнаты. А от графа вышел Геннер, держа в руках сосуд восстановления. Это было для меня неожиданно, и мышцы непроизвольно напряглись. Сейчас-то и выяснится, насколько слова главы ночников были правдивы и искренни. «Рен, этот артефакт принадлежит Анлусе. Пока она набирается сил, ты уж сам реши, где ему быть», — сказал Геннер и протянул мне кувшин. «Поставлю в комнату сестры», — я кивнул на дверь, где спала Анлуса. «Проснется, пусть сама со своими вещами разбирается». Сосуд я водрузил на стол так, чтобы, проснувшись, Анлуса сразу заметила его. Мол, нечего было напраслину на Геннера возводить. Хотя я и сам ждал от него какого-нибудь неблаговидного поступка. Он же дождался меня в холле дома, где стоял уже накрытый стол. На три персоны, как объяснил мне глава ночников. Третье место зарезервировано для Анлусы. Вдруг она проснется и захочет к нам присоединиться. Мне бы сейчас тоже не мешало соснуть пару часиков, а не праздновать удачу в нашем деле. Тем не менее, не уважить Геннера я не мог. Тем более тот просто светился от счастья. Пара тостов, обильная и вкусная пища сделали свое дело. Меня разморило. И очень неожиданно прозвучал вопрос, который был задан очень холодным и жестким голосом. «Рен, кто такой Крыун?» Хоть и ждал я этого вопроса, но под спину все равно пробил. «Крыун?» Я поболтал вино в бокале, окончательно решая, как и что говорить. У каждого свои секреты. Я чуть пригубил вино. «Скажу одно. Ты увидеть его никогда не сможешь. Такой ответ устроит?» «Не ожидал», — удивленно протянул Геннер, внимательно глядя мне в глаза. «Неужели ты его...» «Не подозревай в том, о чем можешь только гадать», — ответил я. «Поверь, я сделал для него только хорошее». «А ведь ты не врешь», — задумчиво проговорил Геннер. «И ты прав, Рен. Тайны могут быть у каждого». На этом застолье оказалось скомканным. Хоть Геннер мне и поверил или сделал вид, но атмосфера раскованности ушла. Да и напряжение последнего времени давало о себе знать. Поэтому я минут пять еще посидел и стал собираться домой. Геннер не хотел меня отпускать, предлагал заночевать, но я уперся. Глава ночной гильдии сходил в винный погреб и принес пару бутылок вина, наказав мне отметить со своими друзьями удачное выздоровление его отца. Деньги он тоже принес, но я решил не брать с собой на ночь глядя такую огромную сумму, о чем и сообщил ночнику. Да и вообще, я еще так и не решил, стоит ли мне брать эти деньги. Сосуд восстановления стоит намного больше. И хоть именно я его добыл, а потом и узнал, как им пользоваться, но добывал-то я по указке Геннера и именно для него. Хотя он вроде бы именно сам и распорядился, и отдал его Анлусе, но она же моя сестра. А значит, и сосуд в какой-то степени принадлежит мне. С Анлусой же я по этому поводу не посоветовался, хотя и хотел. Так что денежный вопрос я решил просто-напросто отложить. На улице было то время суток, когда вечер уже завершался, но ночь еще не наступила. Кое-где горели фонари, народу почти не было. И я быстрым шагом пошел в сторону дома. Когда до моей лавки оставалось метров 200, навстречу показались две фигуры, которые шли, поддерживая друг друга после совместного возлияния. Я покачал головой. Только ночная жизнь начинается, а они уже нализались. Но чем ближе подходил к этой парочке, тем все больше во мне звучала неясная тревога. Что-то было не так. Но что, я понять не мог. Вот мы поравнялись, их довольно сильно качает то в одну, то в другую сторону. Они оказались прямо передо мной. Я аккуратно, чтобы не побить бутылки, перебросил мешок с одного плеча на другое. И в это время пьянчуги разорвали свои объятия и молча бросились на меня. Это было все же неожиданно, и на мгновение я растерялся. Лишь по инерции присел, пытаясь уйти от удара ножом справа. Вроде успел. Вскидываю руку с перстнем молнии на пальце и выпускаю заряд в левого нападавшего, который чуть замешкался. Бандит, словив молнию, молча заваливается на мостовую. Но противопоставить нападающему справа мне нечего. И уже нет времени. Первый удар принимают на себя бутылки с вином, которые разбиваются и окатывают меня липкой и ароматной жидкостью. Я пытаюсь увернуться, отмахиваюсь мешком с осколками бутылок, вижу руку с ножом в миллиметре от моей груди. Мешок с разбитыми бутылками попадает по голове бандита. Правую сторону груди мне обжигает огнем. Нож! Он меня все же достал. Свет в глазах меркнет, и булыжная мостовая принимает меня в свои объятия.